Сказка как миф. Первое. Символическая школа. Научный интерес к сказке у нас определяется к 40-50-м годам XIX века. Это время выступления Буслаева, с которого и можно начать историю нашей дисциплины. Но эта наука создавалась не сразу. Она имеет свой донаучный период, период научных догадок и фантазий. Сказка интересовала не только как таковая, не только как явление современности, которое нужно взять на учет, собрать, описать. Она интересовала со стороны своей истории, своего прошлого. Первые веяния идут из Германии и определяются ретроспективными интересами романтиков. Сказка воспринимается как символическое выражение глубочайшей мудрости. Некогда, во времена далекой древности, эта мудрость, казалось, была явной и открытой. Сказка была мифом. Эта поэтическая идея нашла свое наукообразное выражение в некогда знаменитом труде Крейцера «Символика и мифология древних народов, в особенности греков». По мнению Крейцера и его сторонников, мифы придуманы отдельными лицами, в частности жрецами, которые заключили недоступное для толпы философское учение высшие символы и предоставили их в пользование массам. Несколько иначе понимает дело Геррис в своей «Истории мифов азиатского мира». По учению Герриса, человек древнейших времен – провидец, ему открыты тайны природы. Провидцем был сам народ. Все человечество распространилось по земле из одной точки, из некоего древнейшего государства где-то в сердце Азии, в Гималайских горах. Отсюда оно разнесло древнюю восточную мудрость, сохраненную в символических образах мифа и сказки. Как мы видим, здесь содержатся зачатки как будущей индоевропейской, так и будущей восточной теории. Характер теории Крейцера и Герриса реакционный. Геррис идеализирует средние века, а впоследствии становится ярым поборником католичества. Учение символической школы ложно-историческое и ложно-филологическое. Для аргументации сторонники этой школы прибегают к невозможным лингвистическим сближениям, вроде, например, сближения имени Аттилы с Атласскими горами. Влияние этого направления в России еще недостаточно исследовано, однако можно с уверенностью сказать, что его воздействию подвергался Михаил Николаевич Макаров, написавший ряд статей о русской сказке, где он впервые затрагивает вопрос о ее прошлом и возводит сказку к единому, древнейшему азиатскому источнику. Сказки об Илье, Добрыне, Алеше несут еще самая глубокая древность. Прежде них еще есть что-то такое, что все пахнет берегами Ганга или Гангеса. Верный методом школы он развивает теорию о том, что сказки пришли к нам с азиатского востока, причем посредниками могли быть монголы. Такие сказки он называет монголо-индийскими. Другие образовались под влиянием греческих мифов. Но сами греки свои мифологические выдумки принесли из Азии. Таким образом, у Макарова есть какие-то представления о миграции сказок в связи с историческими событиями. Так, столкновение с варягами и другими соседями приводит к появлению новых сказок. Макаров совершенно правильно определяет Бову как итальяно-французскую повесть. Утверждает западное происхождение Петра «Золотые ключи». Яруслан перешел к нам, по мнению Макарова, от новейших славянских народов. Высказывания Макарова представляют собой пеструю смесь правильных и нелепых утверждений. Историческая судьба сказок его интересует больше, чем их символическое содержание. Сказки скрывают, по его словам, любопытные таинства, до сих пор еще не постигнутой древности. Впрочем, он не пытается расшифровать эти таинства, но настаивает на древнем азиатском происхождении сказки, сближая мир ее волшебных предметов с фантастической индийской мифологией и производя невозможные сближения между русским языком и санскритом, которого он не знал. Здесь постановка многих вопросов о происхождении сказки, о ее первоначальной связи с мифом, о путях распространения культурных влияний, о заимствованиях уже предвещает будущую науку. Однако для разрешения этих вопросов не было еще ни метода, ни материалов. Последователем этой школы является Иван Михайлович Снегирев. Пословицу он считает откровениями древних царей, жрецов и сивил, спущенными в народ. Сказки он касался лишь мимоходом в работе «Лубочные картинки русского народа в московском мире», где он предлагает упомянутую нами ранее классификацию. Снегирев, знакомый с учением братьев Гримм, наблюдает и международное сходство сказок. Он объясняет его не только заимствованием, но и общностью доисторического прошлого, которое он, однако, представляет себе не в духе индоевропеизма, а как некую богооткровенную старину. Такие взгляды не мешали ему быть большим знатоком народной картинки, и как собрание материалов его труд имеет первостепенное значение. Второе. Буслаев. С 40-х годов XIX века начинается деятельность Федора Ивановича Буслаева, годы жизни 1818-1897. Деятельность эта охватывала все области народного творчества и объединяла их единым научным мировоззрением. Сказка, строго говоря, не может быть выхвачена из всей его системы и рассматриваться отдельно. Мы ограничимся краткой характеристикой этой системы, не останавливаясь на деятельности Буслаева в целом. Буслаев с самых первых шагов выступил не как дилетант, а как ученый-профессионал, включившись в русло современной ему европейской науки. Наука эта была представлена стройной системой Якоба и Вильгельма Гриммов. Буслаев, как передовой ученый своего времени, должен был отозваться и действительно отозвался на их учение. Широко распространено мнение, будто Буслаев является подражателем братьев Гримм, что он перенес их учение на русскую почву и применил его к русскому материалу. Это не совсем верно. Молодой Буслаев, естественно, принял наиболее передовое учение своего времени, сделав его на некоторое время своим. В дальнейшем же он его далеко превзошел и преодолел, вступив на новый путь исследования. Сказки братьев Гримм вышли в трех томах в 1812 с пометкой 1813, 1815 и 1822 годах. Из них первые два тома содержат предисловие и тексты, третий — научный аппарат. Это было первое издание подлинно народных сказок, записанных в большинстве непосредственно от исполнителей. В некоторых текстах сохранен диалект. Правда, Вильгельм Гримм подвергал тексты легкой обработке, нивелируя их под несколько условный народный стиль, но делал это с большим тактом и вкусом, не затрагивая сюжета. С такой оговоркой тексты могут быть признаны подлинными. Это было огромным завоеванием, так как был найден новый и правильный путь к пониманию подлинной сказки. Состав сборника — 200 сказок и 10 детских легенд. При жизни братьев Гримм вышло 7 изданий, каждый раз с новыми предисловиями и введениями. Эти предисловия и явились поворотным пунктом в истории нашей науки. Кроме того, Якоб Гримм высказывался о сказке в предисловии к переведенному вместе с братом Пантемирону Базиле в германской мифологии и в некоторых статьях. Научный аппарат состоял из библиографии вариантов. Хотя сказочного материала было известно с нашей точки зрения и не очень много, но его было достаточно для того, чтобы увидеть сходство сказок разных европейских народов. В этом состоит значение третьего тома. Братья Гримм впервые поставили проблему, которая будет занимать науку в течение целого столетия – проблему сходства. Таким образом, с самой постановкой вопроса изучение сказки переводилось на научные рельсы. Вторая проблема – также впервые поставленная братьями Гримм – происхождение сказки. Проблема опять поставлена правильно, она занимает науку и сегодня – таким образом, основная заслуга братьев Гримм состоит в новой, собственно, научной постановке вопросов изучения сказки. И вопросы ими не только ставились, но и решались. Чтобы понять способ решения этих вопросов, надо иметь в виду, что братья Гримм были не только и даже не столько фольклористами, сколько филологами, лингвистами. Немецкая грамматика Якоба Гримма положила начало германской филологии. Как лингвист, Якоб Гримм стоит на единственно возможной и единственной в то время научной позиции, а именно на позиции индоевропеизма. Здесь нет необходимости излагать основы этого учения. Достаточно сказать, что принципы индоевропейской теории были перенесены на изучение сказки, и тем было положено начало ее научного изучения. Проблема сходства сказок решается так же, как проблема сходства языков, то есть утверждением о существовании некой прародины европейских языков, в которой жил единый пранарод, говоривший на одном языке. Путем постепенного расселения и оседания образовывались отдельные народы, говорившие каждый уже на своем языке, который сохраняет, однако, черты прежнего родства языков. Индоевропейская теория ко времени расцвета деятельности братьев Гримм представлялась настолько очевидной, что не требовала особых доказательств. Так и братья Гримм никогда ее в особенности не подчеркивают и не доказывают справедливость этой теории для сказок. Она кажется им чем-то само собой разумеющимся, и ею пронизаны все их высказывания. Другой вопрос, вопрос о происхождении сказки, был более труден для разрешения, и нельзя было опираться на данные смежной науки, лингвистики. Братья Гримм утверждают религиозное происхождение сказки. То, что сейчас дошло до нас как сказки в эпоху индоевропейского единства, было мифом. Наука еще не располагала достаточными средствами для того, чтобы установить, каков был характер этого мифа. Религия представлялась религией божества и утверждалось, что сказка восходит к Гютермейзен, мифам о богах. В предисловиях к изданиям сказок эти мысли высказаны достаточно ясно и четко, но все же они носят декларативный характер, поскольку сказка возводится к чему-то неизвестному, к мифу. Якоб Гримм предпринимает грандиозную попытку восстановления древнегерманской языческой религии в капитальном труде «Deutsch Mythologie» — «Германская мифология». Здесь по крупицам собраны все данные, относящиеся к языческим культам древних германцев. Основной источник — пережитки этих культов, и среди них сказка занимает не последнее место. В отдельных главах говорится о разных сторонах культа. Так есть главы, посвященные богам, Ватану, Донору, великанам, деревьям, животным, небу, звездам, дню и ночи и так далее. Пронизанность сказки разнообразными элементами первобытной веры становится очевидной, хотя все исследование предпринято и не ради сказки. Эти краткие замечания о деятельности братьев Гримм позволяют нам лучше понять характер деятельности Буслаева, который, исходя из методов и предпосылок братьев Гримм, пошел собственным путем. Буслаев развивался, и его взгляды не могут быть понимаемы как нечто единое и цельное. Взгляды его на сказку также развивались в связи с общими взглядами на народную поэзию. Буслаев делает решающий шаг вперед, понимая народную поэзию именно как народную. Эпическую поэзию мы ограничиваем только так называемой «самородной» в противоположность искусственной. Буслаев понимает, собственно, фольклорный характер народного творчества. Народ для него не идея только, а конкретная историческая данность. В этом отношении Буслаев далеко превосходит Гриммов. Народным творчеством он дорожит не потому, что в нем, в аллегорической или символической форме выражены моральные идеи, а потому что в нем он видит основы нравственной физиономии народа. Эта основа должна изучаться исторически. Буслаев определяет науку о народности следующим образом. Это, по возможности, беспристрастное изучение всего, что в течение столетий выработала русская жизнь и что она органически усвоила себе из занесенного извне. Буслаев стоит на точке зрения индоевропеизма. Его, однако, в меньшей степени интересует вопрос об образовании народов, языков, о процессе расселения народов. Прошлое его интересует потому, что именно в глубоком прошлом формируется нравственный облик народа. Тот, кто хочет понять свой народ, должен понять его прошлое. Все нравственные идеи для народа эпохи первобытной составляют его священные предания, великую родную старину, святой завет предков потомкам. Этими общими взглядами, о них подробнее смотри в книге Азадовского, определяются и взгляды Буслаева на сказку. Отдельные высказывания Буслаева о сказке рассеяны по многим его работам. Буслаев всю жизнь посвятил преимущественно эпосу, былине. Эпос для него — наиболее совершенное и наиболее древнее выражение нравственной идеи народа. Сказка стоит для него на втором плане, но тем не менее Буслаев посвятил сказке две специальные статьи «Славянские сказки» и «Перехожие повести и рассказы». Буслаев основывает свои взгляды на изучение подлинных народных сказок. К тому времени уже начал издаваться Афанасьев. Буслаев, кроме того, привлекает для своей первой статьи о славянских сказках книгу Кулиша «Записки о Южной Руси». Чешские и словацкие сказки он знает по Венцигу, валашские — по Шоту, литовские — по Шлейхеру и так далее. Славянские сказки — это ряд не связанных друг с другом очерков или этюдов, снабженных кратким теоретическим введением. Сказками Буслаев дорожит потому же, почему дорожит и эпосом. Это его старина и предания, из которых сложились первые основы его нравственной физиономии. Буслаев впервые определяет сказку как подлинную народную поэзию. Поэтическое творчество целых масс или поколений и творчество отдельной личности сливаются в этом всеохватывающем широком потоке народной поэзии. 1861 год. Говорит он применительно к сказке. Из этих высказываний видно, что Буслаев дорожит в сказке не ее художественной стороной, а сказкой как памятником старины, и эта старина есть для него мифическая старина. Вопрос о мифическом характере сказки в прошлом связан с вопросом о международном сходстве сказок. Буслаев настолько убежденный сторонник индоевропеизма, что не считает нужным доказывать правильность этой теории. Не остается ни малейшего сомнения, что ближайшее сродство этих народностей по мифологии, языку, обычаям и поэзии определяется общим историческим происхождением индоевропейских народов от одного начала. Сказка для него в прошлом — миф. Этот взгляд выражен Буслаевым с предельной четкостью и ясностью. Как обломок доисторической старины, сказка содержит в себе древнейшие мифы, общие всем языкам индоевропейским. Но эти мифы потеряли уже смысл в позднейших поколениях, обновленных различными историческими влияниями. Потому сказка относительно позднейшего образа мыслей стала нелепостью, складкой, а не былью. Но в отношении сравнительного изучения индоевропейских народностей она предлагает материал для исследования того, как каждый из родственных народов усвоил себе общее мифологическое достояние. Эти слова содержат целую программу изучения сказки. Сказка в прошлом есть миф, и этот миф должен и может быть восстановлен путем сравнительного изучения. Отсюда видно, какой огромный шаг вперед был сделан Буслаевым в понимании сказки и в вопросе о методах ее изучения. Он становится на исторический и сравнительный путь изучения, то есть впервые в русской науке становится на подлинно научный путь. Однако правильное применение декларированных Буслаевым принципов сталкивалось с одним затруднением. Подлинные, с его точки зрения, древние мифы не сохранились. Буслаев не мог, конечно, еще знать, что мифы первобытных народов будут впоследствии собраны и покажут прямую генетическую зависимость от них современной сказки, то есть в основном подтвердят его теорию. А пока этой подлинной, первобытной древности нет, Буслаев вступает на путь реконструирования ее из сказки. Этим и наполнены его этюды о сказке. Для Буслаева с точки зрения генетической нет специфической разницы между сказкой и былиной. Былина точно так же происходит, как думает Буслаев, от первобытного мифа. Былина древнее сказки, и Буслаев прямо утверждает, что сказка пошла от былины, то есть она не что иное, как разрозненный и подновленный эпизод народного эпоса. Мы знаем теперь, что позднейшая наука не подтвердила этого. Буслаев был введен в заблуждение наличием одних и тех же сюжетов в сказке и в былине. Действительно, в отдельных случаях сказка пошла от былины, например, сказки об Илье и Соловье-разбойнике, сказка о Василии Буслаевиче и другие. Но этот частный случай заимствования сказкой сюжета из репертуара героического эпоса Буслаев считал общим законом происхождения сказки от былин. Буслаев утверждал также, нигде этого, правда, не доказывая путем сравнительных сопоставлений, что часто встречающиеся в сказке разнообразные стихотворные вставки – остаток былинной формы. Эти стихотворные остатки относятся к той эпохе, когда сказка, будучи былинной, составляла эпизод народного эпоса. Прозаическая форма сказки есть более поздняя форма эпоса. Но, ступив на путь прозаического развития, сказка теряет свои мифические следы. Она приобретает новый вид. Из мифического эпизода переходит в забавную новеллу. Таким образом, взгляд Буслаева далек от односторонности. Он видит в сказке и ее литературный характер. Такую сказку он считает позднейшей. Буслаев видит и заимствование, и странствование сюжетов еще до того, как на это обратил внимание Бенфей. Потому позднейшая сказка берет себе содержание уже из источников литературных, даже переделывает чужеземные рассказы, переведенные с иностранных языков. Мы видим, как широк горизонт Буслаева, как он стремится охватить все явления сказки в ее историческом развитии. Таковы теоретические высказывания Буслаева, которые мы должны признать большим завоеванием не только для своего времени. Многое из взглядов Буслаева остается верным и по сегодняшний день. Из всех многообразных сторон, открывающихся в изучении сказки, Буслаев одной стороной дорожит больше других и посвящает ей не только свои общие размышления, но и конкретные исследования – связью сказки с первобытной религией. Если в своих теоретических взглядах Буслаев шагнул чрезвычайно далеко и создал базу для дальнейшего развития науки, то о конкретных утверждениях Буслаева этого сказать нельзя. Немногие из них перейдут в дальнейшую науку. Этюдов, посвященных сказке в статье «Славянские сказки 9», мы не будем останавливаться на всех этих этюдах, а дадим лишь выборочные примеры, характеризующие тенденцию и метод Буслаева. Таков, например, его анализ сказки об Ивасе-ведьме, тип 327-С. Ивашка, Жихарка и другие, и ведьма. Ведьма, лиса, заманивает к себе мальчика, подражая голосу матери, хочет зажарить его, но в печь попадает ее дочь, а затем и она сама. Буслаев еще не знал афанасьевских вариантов, исходным текстом для него служит вариант, опубликованный у Кулиша. Это единственный известный ему сказочный текст. В чем же задача исследования? Задача состоит в том, чтобы вскрыть мифический смысл, то есть определить, какие первобытные верования здесь отложились. Буслаев объявляет, что здесь соединились два самостоятельных предания – одно об Ивасе, который живет в челноке и только по призыву матери на короткий срок подъезжает к берегу, другое — об обманутой ведьме, которая съедает свое собственное детище. В этом утверждении Буслаева содержится неточность, которая была возможна, потому что у Буслаева не было достаточно сравнительного материала. Ивась не живет на воде, а только ловит там рыбу. Живет же он со своими родителями. Эта ошибка повлекла за собой другую — будто здесь соединились два предания, которые можно разъединить. Сказочные тексты показывают, что мотив обманутой ведьмы органически присущ этому сюжету и не может быть от него отделен. Тогда как мальчик, ловящий рыбу, не составляет сюжета, не содержит сюжетного развития. Однако Буслаев отбрасывает мотив обманутой ведьмы и им не занимается совсем. Таким образом, мы видим, что состав сказки, делимость или неделимость, отношение частей к целому, мотивов к сюжету здесь еще далеко не ясны. Буслаев выделяет сюжет о мальчике, живущем, по его мнению, на воде и возвращающемся домой на гусях. Загадочное пребывание Ивася в челноке на воде и чудесное спасение гусем-лебедем, вероятно, состоит в связи с каким-нибудь поверьем, которое когда-то жило у нас в полном и определенном предании в самостоятельном мифе. Для сравнения Буслаев привлекает предание о рыцаре-лебеде. С нашей точки зрения этот сюжет не имеет ничего общего с сюжетом об Ивасе, но Буслаев сближает их через мотив возвращения на лебеде или гусе. В предании о рыцаре-лебеде шесть братьев кознями мачехи превращены в лебедей, но сестра возвращает им человеческий облик, только один остается лебедем. Этот лебедь увозит своего брата на челноке спасать невинно осужденную женщину. Брат спасает ее, женится на ней или ее дочери, но запрещает ей спрашивать о себе. Она нарушает запрет, и лебедь увозит от нее своего брата. Как уже сказано, мы считаем эти сюжеты совершенно различными и несравнимыми. Буслаев же их сравнивает, дополняет один другим. Так дети-лебеди рождены матерью, которая была застигнута во время купания рыцарем-лебедем. Он на ней женится. Для Буслаева это важно, так как дает ему право утверждать, что их мать, а следовательно и мать Ивася, олицетворение стихии водяной. Витязь находит ее купающейся в воде, она дева озера, ундина, русалка. Такие же сверхъестественные существа и ее дети. Далее привлекаются другие материалы. Мелюзина. Возвращаясь к малорусской сказке, мы ясно видим теперь основной мифический ее мотив. Ивась — существо нездешнего мира. Он живет на воде, в челноке и возвращается принесенный гусем-лебедем. Но мифическое родство его уже потеряно в памяти народа. Он сын уже не русалки или какой-нибудь вещей девы, белой лебеди, а простой смертный, и гусь-лебедь, хотя понимает его речи, уже не брат ему. Индоевропейское происхождение сюжета подкрепляется ссылкой на родственный сюжет в «Сказании о Бишме», в «Махабхарате», где действующие лица частично не люди, а боги. Для Буслаева это древнейшая форма сюжета, позволяющая ему утверждать, что дети-лебеди, равно как и малоросский Вась, отчужденный от мира, существа не только сверхъестественные вообще, но по своему происхождению существа божественные, олицетворение стихийных божеств. На этом исследование кончается. Сказочный Вась оказывается далеким потомком индоевропейского водяного божества. Данный этюд типичен для Буслаева и его школы. Недостатки его метода совершенно очевидны. Сопоставление целых сюжетов и взаимное дополнение по какой-нибудь одной детали сюжетов, кроме этой детали, не имеющих ничего общего, то есть слабая техника сравнений, расположение явлений в мнимо-историческом порядке, стремление всюду видеть и вскрывать мифическую древность. Так он считает, что сказание о рыцаре-лебеде – древняя сказка, так как она имеется в стихотворной, то есть для Буслаева – былинной форме. Сказание о Бишме – в Махабхарате еще древнее, так как здесь действуют уже божества, то есть мифическая форма будто бы сохранена в чистом виде. И тем не менее работы Буслаева над сказкой — огромный шаг вперед. Утверждение религиозного происхождения сказки принципиально не вызывает возражений. Буслаев становится на путь не отвлеченного, а исторического толкования, для которого он применяет сравнительный метод. Для осуществления этих задач наука еще не обладала ни достаточным количеством материала, ни достаточно отточенным оружием сравнительных сопоставлений. Сами же по себе работы Буслаева представляют собой подлинную науку в начальной стадии ее развития. В других этюдах Буслаев следует все тому же приему, вскрывая мифический прообраз действующих лиц сказки, то есть изначальные божества. Здесь он совершает ошибку, доверяя номенклатуре сказки. Так, если в словацкой сказке девушку, изгнанную мачехой в лес, встречают 12 стариков, олицетворяющих 12 месяцев, то Буслаев видит в них позднейшую форму древнейших божеств. Более убедительно трактует он название некоторых дней недели, получивших имена святых. Святая Мать Пятница, Святая Мать Середа и другие. Видя здесь новые обозначения старых божеств, по которым именовались дни, как в немецком языке, Пятница — Фрайтаг, по имени богини Фрейи. Он отыскивает следы древней религии везде, где это возможно. Одноглазых великанов он, следуя Вильгельму Гриму, считает олицетворением солнца. Солнце — глаз. В судьбе сказочного героя Флориана, растерзанного водяными девами и вновь оживленного, он, и не без основания, видит какие-то следы или соответствия мифу о растерзанном и оживленном Вакхе и о возрожденном Осирисе. Несколько этюдов Буслаев посвящает девам, прорицательницам и вершительницам судеб, и устанавливает их связь с девами судьбы, пряхами, мойрами. И опять мы должны признать, что эта аналогия не лишена оснований. Он изучает по сказкам славянских рожениц и вил, русских русалок. Круг его интересов чрезвычайно широк. Так, когда он покидает область, собственно, сказки и подвергает изучению представления о волках-оборотнях, то и здесь ему удается собрать интересный материал и установить некоторые правильные аналогии. Таким образом, направление работ Буслаева было правильным и должно считаться научным. Но сейчас мы видим, что для его построения еще не хватало надежных материалов. И, в частности, конкретных материалов этнографического характера и по истории верований. Основная его ошибка состояла в том, что уже людям первобытного общества он приписывал веру в богов, считая ее древнейшей формой религиозных верований. Впоследствии Буслаев вернулся еще раз к сказке в блестящей статье «Перехожие повести и рассказы», но о ней мы скажем несколько далее. Третье. Кун, Шварц, Макс, Мюллер. Новое направление науки было создано в Германии братьями Гримм, у нас – Буслаевым. Сказка была объявлена отражением первобытного мифа. Эта мысль была воспринята, однако совершенно односторонне, и интерес к мифу заслонил интерес к сказке. Фольклористика, получившая в 50-х-60-х годах XIX века широкий размах и уже продемонстрировавшая многочисленные и разнообразные интересы, превращается в мифологию, в науку о мифах. Младшие последователи нового учения не столько развили, сколько исказили и сузили его. Внешне, правда, наблюдалось некоторое развитие в сторону охвата новых материалов. В круг сравнительного изучения вовлекаются ведическая поэзия и античность, это и есть древность. Здесь должен быть назван Адальберт Кун со своим некогда знаменитым трудом «Нисхождение огня и божественного напитка». Эта работа посвящена не сказке, а мифу о Прометее, но она оказала влияние на дальнейшее изучение сказки. Кун впервые вовлекает в круг изучения Веды, то есть книги песнопений, исполнявшихся во время жертвоприношений в Древней Индии. Найти сюжет или хотя бы намек на него в Ведах означало доказать индоевропейское происхождение мифа. Кун, хороший санскритолог, находит имя Прометея в Ведах, где оно будто бы означает «сверлитель». Толкуя Прометея, как солнечный миф, Кун первый дал толчок тому направлению, которое во всяком мифе стремится видеть отражение культа небес. Предметом почитания может быть не только солнце, но и луна, звезды, ветер, тучи и так далее. Представители этого направления могут быть названы мифологической школой. Они объявляли себя последователями братьев Гримм, хотя подобных толкований мы не находим ни в статьях, посвященных сказке, ни в германской мифологии якобы Гримма. Правда, у Вильгельма Гримма есть работа, посвященная Полифему, где он рассматривает глаз Полифема как солнце. Но в остальном мы не видим у Гриммов никаких попыток истолкования мифов. Мифологами всякий миф, а значит и всякая сказка, рассматривается как отражение религиозных верований в солнце, в луну, в звезды и так далее. Якоб Гримм с негодованием отвергает такой способ толкования. Наиболее ярко новое направление выражено в двухтомном труде Вильгельма Шварца «Поэтические воззрения на природу греков, римлян и германцев в их отношении к мифологии первобытных времен». Труд этот состоит из двух томов, озаглавленных. Том 1. «Sonne, Mond und Sterne». Том 2. «Wolken und Wind, Blitz und Donner». То есть «Солнце, Луна и звезды», «Облака и ветер, гром и молния». В этом труде впервые применена мифологическая экзегеза, сводящая любой сюжет к представлениям о явлениях небесного мира. По теории Шварца, мифология возникает из наблюдений за борьбой двух сил — света и тьмы. Их чередование и смены наводят на мысль о близости и родстве между ними. День и ночь представляются матерью и сыном, братом и сестрой и так далее. То же утверждается для зимы и лета. Победа всегда принадлежит светлому началу. Так Шварц мотив змееборства объясняет как победу солнца над заслоняющими его тучами. Мы здесь не будем полемизировать с установками этой школы. Их ненаучность, полная произвольность сегодня очевидны. Но в свое время эта школа была настолько сильна, что заслонила собой всякое подлинно научное изучение сказки. Третьим крупным представителем этой школы на Западе был Макс Мюллер, по происхождению немец, переселившийся в Англию, принявший профессуру в Оксфордском университете и писавший по-английски. Мюллер — крупный санскритолог, издатель и переводчик Ригведы, автор истории санскритской литературы и так далее. В способ истолкования мифов он не вносит ничего нового, считая их иносказаниями, связанными с наблюдениями небесной жизни и преимущественно Солнца. Но Мюллер пытается объяснить возникновение мифов, объяснить самый факт иносказания. Он ищет объяснения в области языковых явлений. Теория его вкратце сводится к тому, что первоначально предметы обозначались через их признаки. Но так как множество предметов имеют одни и те же признаки, предметы могли заменять один другой. Так глаз блестит, и солнце блестит, отсюда солнце обозначается глазом. Конь обладает быстротой, но и солнечный луч обладает быстротой, отсюда обозначение солнечного луча через коня. Змея и туча обладают признаками подвижности и темноты, и туча именуется змеем. Множество предметов и множество признаков перекрывают друг друга. Отсюда получается обозначение одного предмета разными словами, и наоборот, обозначение одним словом разных предметов. Название переносится с одного предмета на другой. Вся теория Мюллера может быть названа теорией метафор. Так змей есть метафора тучи и так далее. Сам Мюллер назвал процесс обозначения одних предметов через другие болезнью века. Четвертый. Русская мифологическая школа. Эта теория вскоре завоевала весь мир. Во всех странах стали появляться труды, в которых применялась мифологическая экзегеза. У нас наиболее ярким представителем ее был Афанасьев. Уже в первом издании сказок 1855-1864 он снабжал каждую сказку комментариями в духе мифологической школы. Еще до этого им написан ряд статей, которые затем в переработанном и дополненном виде вошли в его капитальный трехтомный труд «Поэтические воззрения славян на природу». В нем соединились линии европейской и русской науки. Как видно, уже по заглавию Афанасьев следует Шварцу. И действительно, Афанасьев идет в основном именно от Шварца, а не от Гримов, как это часто утверждается. Гримам он отчасти следует только в плане, в расположении материала. Происхождение же мифов толкуется в духе теории метафор Мюллера. Всему труду предшествует глава «Происхождение мифа, метод и средства его изучения». Первые же слова этой главы определяют тенденцию, богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое с его метафорическими и созвучными выражениями. Афанасьев излагает по Мюллеру фазисы развития языка, причем он убежден, что язык подвергается постепенной порче и вырождается, процесс забвения первоначальных картин и ведет к образованию мифов. Предмет обрисовывался с разных сторон, и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов, и таким образом связывать их между собой. Здесь-то именно кроется тот богатый родник метафорических выражений, который постепенно иссякает. Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов. А такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ. Итак, создание мифа есть результат забвения и путаницы. Забывается коренное значение слова. Поэтому Афанасьев прежде всего опирается на загадки, как на наиболее типичный случай метафоричности. На метафорах же основаны приметы, гадания, заговоры, обрядовые песни, духовные стихи и, наконец, сказки. Афанасьев принимает без доказательств, что основа — это чудесные силы природы, к которым первобытный человек якобы очень близок. Предметом ее, сказки, повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы. Чудесные сказки есть чудесное, могучих сил природы. Из дальнейшего, однако, видно, что под природой понимаются исключительно небо и явления небесного мира и атмосферы. Поэтические воззрения нельзя считать исследованием, посвященным, собственно, сказке. Круг его материалов гораздо шире. Он охватывает всю область народного творчества, народных верований, празднеств, обычаев, книжную литературу и так далее. Метод исследования Афанасьева мы должны назвать весьма простым, даже примитивным. Афанасьев постепенно, с огромным трудолюбием и во всеоружии знания материалов, под весь пестрый мир сказочных зрительных образов и мотивов подводит основу, то есть сводит их к каким-либо атмосферным явлениям, и тем их объясняет, раскрывает предполагаемый истинный смысл. Название глав показывает, что он охватывает всю сферу небесных явлений. Свет и тьма, небо и земля, стихия света в ее поэтических представлениях. Таковы некоторые из характерных глав его труда. Но даже в главах, которые он посвящает изучению животных, собака, волк и свинья, воды, деревьев, великанов и карликов и так далее, затрагиваемые им представления неизменно сводятся к представлениям о грозе, буре, солнце, тучи, ветре и так далее. Афанасьева нельзя назвать односторонним представителем солярной, грозовой или какой-либо другой теории. Мы у него равным образом найдем элементы всех этих теорий. Так, рассматривая сказку о жар птице, Афанасьев утверждает: «В русской сказке упоминаются яблоки, которые зреют по ночам и похищаются жар птицею. Поэтическое изображение грозы, бурное дыхание которой обрывает плоды, дерево, тучи, или, что тоже разбрасывает золотистые молнии и разливает живую воду дождя». Об образе старика с железными ресницами, смотри, гоголевского Вия, Афанасьев, приводя некоторый сравнительный материал, говорит: «В Подолии представляют Вия как страшного истребителя, который взглядом своим убивает людей и обращает в пепел города и деревни. К счастью, убийственный взгляд его закрывают густые брови и близко прильнувшие к глазам веки, и только в тех случаях, когда надо уничтожить вражеские рати или зажечь неприятельский город, поднимают ему веки вилами». В таком грандиозном образе народная фантазия рисовала себе бога-громовика, деда Перуна. Из-под облачных бровей и ресниц мечет он молниеносные взоры и посылает смерти пожары. Чудесная птица, несущая каждое утро по золотому яйцу, это, по Афанасьеву, ночь, тьма, тучи, из которых выходит солнце и так далее. Книга Афанасьева, благодаря обилию материала, добросовестности разработки и простоте изложения, произвела очень сильное впечатление как на ученых, так и на широкий круг читателей и на писательские круги. Она явилась событием. Все крупнейшие ученые того времени на нее отозвались, и она была принята в целом сочувственно. Методы ее и выводы частично уже были известны по первому изданию сказок, где комментарии были более обширны, чем в последующих изданиях. Эти комментарии вошли в поэтические воззрения. В рецензии Пыпин отмечает верные приемы в объяснениях сказочных преданий у Афанасьева, хотя в объяснениях мифического значения разных сказок он идет уже слишком далеко, желая даже мелким подробностям дать место в мифических представлениях народа. Таким образом, даже Пыпин, к тому времени уже написавший свой замечательный очерк «Литературной истории старинных повестей и сказок русских», возражает не против мифологической экзегезы как таковой, а только против преувеличений и односторонности. Мифологическое толкование не встретило возражений и у раннего Веселовского, хотя сам он впоследствии выступил с резкой, сокрушительной критикой всей системы. В статье «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса» 1868 он пишет: «Считаем нужным оговориться, что мы восстаем только против этого узкого толкования, а не против мифологической экзегезы вообще в ее приложении ко всему поэтически народному творчеству христианской поры. Мы не знаем ни одной рецензии, которая отвергла бы труд в целом или указала бы на полную несостоятельность метода. Наоборот, такой крупный ученый, как Котляревский, отозвался на поэтические воззрения дважды, как он до этого отозвался на собрании сказок, после первого тома и после третьего. Правда, Котляревский делает ряд критических замечаний, но эти замечания не затрагивают сути метода. Критика Котляревского – критика с той же позиции, из того же лагеря. Но, тем не менее, Котляревский далек от афанасьевских увлечений, он осторожный и строгий ученый, и некоторые из его возражений, в сущности, уже могли бы подорвать всю систему автора. Когда он упрекает Афанасьева в том, что тот недостаточно осторожен в этимологических сближениях, недостаточно критичен в отношении к письменным источникам и так далее, то это еще частные возражения. Котляревский приводит очень любопытные примеры. Так, когда Афанасьев по поводу стиха о «Голубиной книге» утверждает, что верование, будто земля покоится на трех китах, есть верование мифическое, и что киты олицетворяют тучи, как гигантские водохранилища, то Котляревский указывает на книжный, анекдотический источник этого представления. Киты, носители вселенной, не могли принадлежать славянской мифологии уже и потому, что славяне познакомились с этим животным в очень позднее время. Таких ошибок у Афанасьева довольно много, но самое серьезное возражение сводится к тому, что Афанасьев стоит, собственно, не на исторической, а на психологической точке зрения. Котляревский требует привлечения историко-этнографических форм быта. С точки зрения Котляревского, это расширило и углубило бы труд Афанасьева. С нашей точки зрения, привлечение собственно этнографических данных опровергло бы все утверждения Афанасьева. Так, Котляревский останавливается на представлениях о Домовом и Лешем. Афанасьев утверждает, что они – низведенные на землю боги-громовники. Котляревский в этом сомневается. Не был ли образ Лешего – непосредственным произведением тех условий жизни и той эпохи, когда, по словам летописца, люди, живяху в лесех, якоже всякий зверь, не соответствует ли домовой условиям прочной, оседлой жизни ее порядкам? Последним крупным представителем этого направления мы должны признать выдающегося русского лингвиста Александра Афанасьевича Потебню, годы жизни 1835-1891. Основные интересы его лежат не в области фольклористики, а в области языкознания, где его значение чрезвычайно велико, хотя оно и находит свою настоящую оценку и признание только в наши дни. В ранние годы своей деятельности Потебня отдал дань общему увлечению. Наиболее важная для нас работа – это о мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Потебня не выделяет сказку как особый жанр, он ищет в ней мифические основы, как в рождественских, свадебных и иных обрядах, причем считает, что мифическая основа одинакова как для сказки, так и для обрядов. Мы не будем приводить в систему взгляды Потебни и останавливаться на его воззрениях на природу мифа. Метод его тот же, что у Афанасьева и его западных предшественников, но он все же более осторожен, признавая иногда бессилие мифологических толкований всех деталей сказки. Так, полемизируя с Афанасьевым, который утверждает, что сказочный небесный огонь – это божество грома, Потебня подчеркивает его водяную природу. Исходя из наблюдений, что в сказках змей иногда стережет воду, Потебня пишет, связь с земною водою предполагает связь с небесную, то есть с тучью. Громовым божеством скорее является черт, и вражда змея с героем сводится к вражде с громовым божеством. Медный и серебряный ток, на которых бьется покати горошек, ничто иное, как небо. Калиновый мост, под которым бьется герой, это свод небесный и так далее. От солнца туча тает, но тучей по Потебне оказывается Баба-Яга. Ее полет в ступе толкуется как полет тучи, и Потебня действительно сближает ведьму со змеем. Мы привели только небольшое число толкований Потебни, показывающих, что его метод, имея некоторые индивидуальные особенности, в целом не отличается от методов его современников. Однако это относится только к его ранней работе о мифическом значении некоторых обрядов и поверий. В целом же Потебня не может быть причислен к названной школе. В других фольклористических работах, посвященных, например, пословице и поговорке, из лекций по теории словесности, заговору, песне, мифу, о некоторых символах в славянской народной поэзии, малороссийские народные песни, Потебня изучает поэзию и поэтическое творчество как мыслительную и познавательную функцию. Его сфера – проблемы поэтики и психологии творчества – и здесь им сделано чрезвычайно много. Частично Потебня касается сказки в своей работе о доле и сродных с нею существах.